Комендант Иктерна, великий Шибзариант, прибыл на остров Хирент на второй день после бесславного бегства из Иктерна. Правитель этой земли, Ишибсарет, коротышка с длинными волосами, путающийся в полах своего халата, не был рад гостям, но не посмел проявить этих чувств. Его власть опиралась на несколько экипажей пиратских кораблей, избравших остров своей постоянной резиденцией. Эта опора была ненадежна и не могла сравниться по мощи с прибывшим войском. Не успел Далла сойти на берег и отмахнуться от услужливой улыбки правителя Хирента, как в дополнение к гневу и разочарованию на него навалилось новое чувство – ощущение начинающегося идиотизма ситуации. Он, великий Ишиб, все еще обладал армией, но был лишен своего города. Более того, отлаженная финансовая система Иктерна тоже превращалась в призрачную мечту вместе с привычными источниками дохода. У Зорианта, конечно, были деньги, но, как и всякий торговец, он не очень любил их тратить, не видя перспектив восполнения убытков. В довершение картины Малый Совет тут же развернул бурную деятельность по части заседаний. Это смотрелось до нельзя нелепо. Совещание руководства при отсутствии объекта управления. Однако Далла, стиснув зубы, принимал участие в работе совета. Выбора у него все еще не было. «Нам нужно вернуться и нанести неожиданный удар», — твердил широколобый Ишиб Финлин, пытаясь своей жестикуляцией подвигнуть присутствующих на решительные действия. Далла не очень внимательно прислушивался к речам этого члена совета, потому что они были довольно предсказуемы. Аристократия Иктерна сейчас заседала в очень своеобразном дворце, смахивающем больше на огромную хижину с каменными стенами и камышовой крышей. Присутствующие делали вид, что не замечают разницы между теперешним помещением и тем, которое у них было в Иктерне. Но Далла знал, что они замечают и страдают, потому что страдал сам. Он скучал и по светлому дворцу, в котором провел значительную часть жизни, и по своему удобному креслу-трону и по цветочной террасе, где так любил коротать время за ужином, лицезрея красочный закат. Далла уже не был во власти паники. Он старался трезво оценивать ситуацию и очень хотел найти идеальный способ для ее успешного разрешения. «Мы не сможем ничего сделать», в который раз повторил Зориант в ответ на пламенные призывы к борьбе. «Если нам не удалось защитить Иктерн, то как может получиться его снова захватить? С нами ведь только часть армии, часть наших сил, которые были прежде. Но Нерман уйдет оттуда рано или поздно», — горячо возражал Финлин. «А мы, тут как тут», — Далла слегка пожал плечами. «Все зависит от гарнизона, который он там оставит», — произнес Зориант. «Не думаю, что войско будет маленьким. Раник сейчас ни с кем не воюет и может позволить себе держать там хоть всю армию. Ну а вдруг, вдруг что-то случится и Нерман заберет войска с собой», — продолжал настаивать Финлин. «В таком случае я тоже буду против нападения на Иктерн», — ответил Далла. «Даже если оно окажется успешным, что помешает Ранигу вернуться и снова его забрать? И на этот раз мы оттуда не уйдем живыми». «А что, нам удалось уйти из Иктерна лишь по милости Нермана?» — взвился Финлин. Его небольшие усики нервно подергивались. Этот Ишиб никогда на памяти Даллы не умел держать себя в руках, и в любых спорах неизменно горячился. «Конечно, по милости», — спокойно ответил Зориант. «Я пока еще до конца не понял, зачем это ему нужно, но уже кое о чем догадываюсь. Что помешало ему ударить изо всех сил? Так, чтобы смешать наши порядки и прорваться к порту в кратчайшие сроки? Да, он понес бы потери, но если так хотел уничтожить нас, то почему бы не пойти на это?» «Нерман не хотел, нет. По какой-то причине мы нужны ему живыми и вдали от Иктерна». Финлин засопел, но другой Ишиб, Ксанерт, перебил его. «Если мы одни не справимся, то нужно искать союзников». Голос Ксанерта был тих и вкрадчив. Семейная особенность. Почти все представители рода Иверстов разговаривали именно так. «Можно и поискать», — ответил Далла. «Но кого? И самое главное, чем мы будем расплачиваться?» «Да кого угодно», — произнес Ксанерт. «Те же Тамол и Кмант наверняка хотели бы взять реванш, но я бы лично на их победу не поставил. Можно попробовать завербовать всех доступных моряков удачи. Это огромная сила. Но тут твое высочество прав. Возникает вопрос об оплате. Кто еще?» «Фигрид, ряд прибрежных королевств, расположенных севернее от нас». Его и без того тихий голос к концу речи затух еще больше. Он сам понимал, что предложения звучат не очень убедительно. «Ну какое дело Фигриду до Иктерна, не считая того, что Иктерн мешает нормальной торговле империи с южными странами. Поэтому Фигрид должен быть счастлив, что кто-то предпримет попытку навести порядок в здешних водах. А если империя надумает напасть на Раник, то сделает это независимо от решений властей города-порта. Благодарю, Ксанерт, ободрил выступающего Далла. Зриант был ему благодарен хотя бы за то, что тот не настаивал на своих предложениях, как это делал Финлин. Предлагаю пока что не принимать никакого решения. Понаблюдать, может быть, сделать небольшую вылазку, оценить силы Нермана, а потом... Что потом? Не выдержал Финлин, недовольный тем, что его предложение никто даже толком не обсуждает. А потом снова послать весточку Нерману о переговорах, произнес Даллай, криво улыбнувшись, добавил. Может быть, на этот раз у него не будет заранее заготовленного посланника. Глава 17. Анелия. Любая женщина может думать, что она – принцесса. Любая принцесса может думать, что она – просто женщина. Все будут неправы. Слова великого Ишиба Парета, адресованные пятилетней племяннице, играющей в принцессу. Госпожа уже проснулась, хорошенькое личико служанки выглянуло из-за двери. «Да, заходи, Торетта». Анелия сидела на стуле спиной к кровати. Эту ночь она провела в одиночестве, король лед был еще вчера. Сегодня, первый день ее правления, ничем и никем не ограниченного в гражданских вопросах. Госпоже сделать прическу? Помочь одеться? Служанка явно робела в присутствии принцессы. О той ходили разнообразные и противоречивые слухи. Одни утверждали, что ее высочество часто впадает в гнев, другие, что неплохо относится к представителям низшего сословия и редко наказывает строго. Обе точки зрения были правильными. Некоторые вещи действительно быстро выводили Анелию из себя, но ее раздражение крайне редко обращалось против слуг. Она была истинной принцессой. Принцессой, которая не обижается на мебель, а оценивает лишь ее функциональность. Да, Торетта, возьми вот этот гребень. Служанка споро схватила со стола красно-коричневую расческу с большими зубцами, сделанную из какого-то незнакомого ей дерева, и принялась причесывать роскошные черные волосы. Эту девушку Анелия выбрала сама из числа многих претенденток на должность ее личной прислуги. Не в последнюю очередь потому, что Торетта очень симпатичная. Принцессе нравились красивые вещи, а конкуренции за внимание мужчин она не боялась, и была совершенно права. На фоне остальных привлекательных женщин, даже эльфов, она смотрелась как бриллиант чистейшей воды среди россыпи полудрагоценных камней. «Есть какие-нибудь новости? Что-то произошло за ночь?» — спросила Анелия, обратив взгляд светло-зеленых глаз в окно, за которым располагались порт и море. «Ничего, госпожа», — ответила служанка, бережно перебирая пряди. «Я слышала, что был небольшой пожар в порту, но его быстро потушили. Господин Ишиб Нуатин просил разрешения встретиться с твоим высочеством». Почти неуловимое неудовольствие мелькнуло на лице принцессы. Нуатин – один из ишибов личной охраны короля Нермана. Его величество действительно оставил ей всего пятерых, из которых трое являлись отнюдь не эльфами. Впрочем, эльфы в городе присутствовали, но подчинялись только Арралу и Ферену-старшему, входя в многочисленный гарнизон. Приказ короля на этот счет был суров и недвусмысленен. «Передай ему, что встречусь с ним за завтраком, и возвращайся. Поможешь мне принять ванну и одеться?» Принцесса вышла в трапезную через час. Конечно, она, принявшая участие во многих сражениях, могла бы одеваться и быстрее. Но лишь тогда, когда этого требовала ситуация. Сейчас же ничто не торопило ее. Ввиду отсутствия важных новостей, Ишиб Нуатин, а также и весь Иктерн могли подождать. Усевшись за огромный стол и приступив к еде, Анелия кивнула Ишибу, приглашая того излагать дело, но не призывая разделить с ней завтрак. «Твое высочество», Ишиб ничуть не был разочарован таким приемом, все при королевском дворе уже успели свыкнуться с привычками принцессы игнорировать неравных ей. На ее полное внимание и предупредительность могли рассчитывать великие Ишибы и, возможно, в какой-то мере Даллы. Несколько человек обратились с просьбой принять их. «Удастся ли это сделать сегодня? Я бы рекомендовал встретиться хотя бы с двумя делегациями». «С какими?» – спросила Анелия. «С представителями работорговцев, а также ишибов-наемников». Принцесса слегка нахмурилась. Ее первой реакцией было отказаться от встречи с работорговцами и принять наемников. Последних привечал король. Анелия ощущала свой долг в том, чтобы проводить с его величеством одну и ту же политику. На публике, несмотря на эмоциональное отношение ко многим проблемам, она отлично понимала, что сейчас не время демонстрировать разрозненность. Когда желание отомстить, вызванное появлением Даллы Зорианта, схлынуло, Принцесса решила смириться с тем, что второстепенные участники войны с эльфами пока что не будут наказаны. «Всему свое время. Я приму ишибов», — сказала она, сразу после завтрака. «Твое высочество, а работорговцы?» Анилия уже разомкнула губы, чтобы резко отказаться от встречи с ними, но потом передумала. «Нет, хотя, а среди них есть ишибы?» «Да, твое высочество. Ну что же, может быть, я их приму потом. Пусть подождут». «Хорошо, твое высочество», — поклонился Нуатин. Если он и заметил колебания собеседницы, то не подал и вида. Между тем, нежелание встречаться с работорговцами было легко объяснимо. Анилия не знала, что может им предложить. Ситуация с причинами отмены рабства до сих пор не была ей ясна. Король уходил от прямых ответов на этот вопрос, поэтому принцесса хотела позволить ему самому решать все проблемы, связанные с рабами. Но сейчас Нерман был далеко, а работорговцы вот они, рядом. Закончив завтрак, принцесса переоделась и направилась в приемный кабинет, который больше всего напоминал тронный зал. Она села в кресло, прежде принадлежащее Далли коменданту, а затем объявила о начале приема. Ишибы-наемники не заставили себя ждать. Делегация из 5 человек вошла в зал. Они двигались уверенно, было видно, что путь им привычен. Однако трон был занят не Даллой. Сделав несколько шагов от двери, процессия остановилась, поколебалась, а затем все ишибы как один поклонились. Этикет требовал пройти еще немного. Поклон был ранним и слишком глубоким. Дневной свет хорошо освещал приемный зал и принцессу, сидящую на троне. Светло-желтые стены помещения изумительно гармонировали с ее платьем мягких цветов. Анилия не носила яркую одежду. Наоборот, предпочитала лишь ту, которая усиливала впечатление от ее внешности. Вот и сейчас добилась чего хотела. В этом платье при подобном освещении она не выглядела ни человеком, ни эльфийкой. Если бы присутствующих кто-нибудь спросил, на кого похожа богиня Исианда, почитаемая Фигридом, то все, не колеблясь ни секунды, указали бы на Анилию. «Приветствую, господа», — голос принцессы был дружелюбен. Она даже попыталась скопировать интонации Нермана, которые он использовал при разговорах с послами. «Что привело вас ко мне, твое высочество, предводитель переговорщиков, пожилой ишиб в черном халате с редкими седыми волосами», снова согнулся в поклоне. «Меня зовут Бриатент. Прежде я возглавлял сотню ишибов, состоящую на службе у Иктерна. Рада тебя видеть, Бриатент», — милостливо откликнулась принцесса. «Изложи свое дело, твое высочество. Мне и моим людям хотелось бы узнать, нужно ли нам оставаться в Иктерне, который для многих из нас родной город или стал таковым, или можно направиться в другое место, чтобы предложить свои услуги там». Анилия ни словом, ни жестом не показала, что наемники, стоящие в зале, ей неприятны. Наоборот, смотрела на них спокойно и с уважением. «А сколько вас осталось?» — спросила принцесса. «Было 100, а сейчас сколько?» «36, твое высочество». Часть ишибов исполнили свой долг на поле боя, а часть покинули Иктерн вместе с Даллой. Анилия улыбнулась. Король дал ей понять, что нуждается в ишибах. «Что ж, пусть эти присоединятся к армии Круанта. Во что вы оцениваете ваши услуги?» — поинтересовалась она. «Иктерн платил каждому из сотни по золотому в день, твое высочество. Я получал по 2, а десятники — 1,5. Принцесса улыбнулась еще более приветливо. Сумма была баснословной. Очевидно, что торговцы не экономили на своей охране. Даже Нерман платил собственным ишибам поменьше. «Вы зачисляетесь на службу, господа». На прежних условиях Анелии было безумно интересно, где она возьмет деньги на это все, если задержится в должности губернатора хотя бы на пару месяцев. Но сейчас нужно решать текущую проблему. Там будет видно. «Благодарю, твое высочество», — снова поклонился ишиб. «И приступайте к своим обязанностям немедленно», — не дала ему договорить принцесса. «Немедленно, твое высочество», — переспросил Бриатент. «Для нас есть задание. Пока что вы будете выполнять роль моей охраны». Эта новость вызывала удивление. С точки зрения наемников, охраны дворца было более чем достаточно. За безопасность принцессы отвечал гарнизон. Генерал Фирин подошел ответственно к этому вопросу. В тронном зале присутствовало 4 ишибов, за дверью еще 2, несколько располагались в коридорах дворца и около парадного и черных входов. Еще пара десятков, находящиеся во дворе, могла сразу же прибежать в случае тревоги. Наемники не могли знать, что вся эта сила губернатору не подчиняется. Твое высочество разрешит отправить вестника к остальным? Да, Бриатент. Пошли одного. Остальные займите место рядом с троном. От Ишибов отделился вестник, а четверо оставшихся подошли поближе к прекрасной женщине. Нравы в мире Горр были простые, сделка состоялась, наемники приняты на службу. Анилия кивнула им, а затем, казалось, утратила интерес к своим новым воинам. «Ну, Атин, пусть заходят работорговцы», — сказала принцесса Ишибу королевской охраны. «Сколько их там?» «Шестеро, твое высочество. Двух будет достаточно. Ишибов, конечно». Тот, коротко поклонившись, устремился к двери. Торговцы объявились почти сразу же. Очевидно, что проблема с выбором главаря у них не стояла. Все было решено заранее. Двое Ишибов бодро двигались от дверей к трону. Впереди важно вышагивал высокий статный Ишиб с сине-черными волосами. Второй, идущий за ним, смотрелся менее впечатляюще. Он был сутуловат, хотя не казался стариком. Принцесса осталась довольно увиденным. С ее точки зрения и наемники, и работорговцы были похожи друг на друга. То ли выражением лица, то ли повадками, то ли еще чем-то, неважно. Судя по взглядам, которыми они обменялись, им приходилось встречаться раньше. Возможно, не только в комнате для ожидания приема. «Приветствую, господа», — тон на Нелли был все так же нейтрален. «Что привело вас ко мне?» «Приветствую, твое высочество», — поклонился белокурый Ишиб. В отличие от наемников, его поклон полностью соответствовал этикету. Красота принцессы произвела на него впечатление, однако он считал ниже своего достоинства это показать. «Меня зовут Иукерст, а моего спутника – Вурин. Мы с ним, пожалуй, самые богатые торговцы живым товаром в Иктерне. Точнее сказать, были таковыми». Иукерст сделал паузу, но Анелия ни о чем не спрашивала. Она смотрела на просителей с непроницаемым выражением лица. Это объяснялось прежде всего тем, что не имела никакого представления, что делать с ними, но рассчитывала, что сумеет выяснить в ходе разговора. «Твое высочество», — продолжил Ишиб, так и не дождавшись ответа, — «из-за того, что рабство отменено, мы понесли огромные убытки и продолжаем нести. Этот закон общий для всей страны», — произнесла принцесса. «Он будет соблюдаться и в Иктерне во что бы то ни стало». У Анелии не было сочувствия к рабам, зато имелись финансовые трудности. Ее жених оставил мало денег, рассчитывая, что принцесса сумеет найти способы обогатиться. Финансов должно было хватить лишь на постройку кораблей и еще по мелочам. Даже предыдущий наем нанес большой удар по казне губернатора. «Твое высочество, можем ли мы просить о компенсации?» — поинтересовался Юкерст. «Нам известно, что король Нерман выплатил раникским торговцам стоимость части утраченного имущества». Это действительно было так. Обязательства, выданные принцем, а потом и королем, скрупулезно оплачивались. Нельзя сказать, что бывшие рабовладельцы Ранига были счастливы от этих сумм, но сумели избежать полного разорения. Это предотвратило их бунты, но не смогло помешать восстаниям самих освобожденных. Восстаниям совершенно бессмысленным, которые жестоко подавлялись по приказу короля. «Никакой компенсации не будет», — ответила принцесса. «Это исключено, Иктерн не сдался добровольно». Оба работорговца переглянулись. На их лицах было написано недоверие к собственному слуху. «Нерман выплачивал компенсации даже жителям тех городов, которые брал штурмом. Но, твое высочество, есть еще какие-нибудь просьбы? Если нет, то я вас не задерживаю», — принцесса не позволила ему договорить. «Твое высочество, других просьб больше нет, но в таком случае есть предложение», — вкратчиво заметил Юкерст. Он, как настоящий торговец, был готов к любому повороту событий. «Какое же?» — спросила Анелия. «Сейчас в городе много безработных. Рабы лишь увеличили их количество. Торговля остановлена, даже рыбаки не ходят на промысел. А если что-то и добывают, то не могут это продать. Безработные и проблемы всегда идут рука об руку». Собеседница машинально кивнула. Нерман предупреждал ее о таком развитии событий и говорил, что нужно найти какой-то выход из создавшейся ситуации как можно быстрее, пока не наступил голод. Иктерн, в отличие от остальных раникских городов, оказался блокирован с моря и лишен привычных способов выживания. «И вот, твое высочество, наше предложение поможет и Иктерну, и всем работорговцам. Мы можем забрать лишних людей с собой». «Что ты имеешь в виду, Иукерст?» — не поняла принцесса. «Твое высочество, предлагаю отловить всех, кто не нужен городу, погрузить их на корабли. Для такого дела мы сможем добыть суда, а после этого Иктерн будет полностью свободен от бездельников. Получается, что ты хочешь забрать всех бывших рабов с собой? Да, твое высочество, и не только рабов, бродяг и прочий сброд, который мнит себя свободными людьми, а не может самостоятельно заработать ни одного медика. Иктерн сразу вздохнет свободно. Принцесса не ожидала услышать такое предложение. Она посмотрела сначала на Нуатина, словно ожидая совета, потом перевела взгляд на ишибов охраны и наемников. Все хранили молчание. Никто из королевских ишибов не представлял себе смысл внутренней политики Нирмана. Среди них не было мудрецов, подобных Парету. Они воспринимали отмену рабства как чудачество. «Предложение очень интересно», — сказала Анелия. «Может, это сумеет нормализовать жизнь города? Мне нужно подумать». Для нее, выходца из королевской семьи, рабы не имели никакого значения. Тем более, они были людьми. «Я дам вам знать о своем решении сегодня же», — добавила принцесса. Торговцы поклонились и вышли. Анелия почувствовала, что ей нужно с кем-то посоветоваться. Предложение было заманчивым. Принимая его, она избавляет Иктерна и себя от обузы. Но как к этому отнесется король? Реакция Нирмана неизвестна. После ухода торговцев Анелия хотела тоже покинуть приемный зал, но Нуатин доложил, что аудиенции просит еще одна важная личность. Тиньярд, главный строитель кораблей, назначенный королем. Этот Тиньярд был ишибом и очень сильно не нравился принцессе. Ее раздражали повадки мастера. Он вел себя как неотразимый покоритель женских сердец. Вот и сейчас, когда Анелия дала свое разрешение на очередную аудиенцию, Тиньярд, лощеный белокурый бабник, появился в дверях и зашагал к трону. Даже его манера ходить вызывала у принцессы резкое отторжение. Но она справилась с этим, и даже смогла изобразить некое подобие улыбки. «Приветствую, мастер. Приветствую, твое высочество», — поклонился тот, что там горело в порту ночью. «О, твое высочество, об этом я и собирался поговорить. Был поджог». «Какой еще поджог? Кто-то пытался уничтожить новое судно, хотя от судна-то там всего ничего. Так, начали строить каркас, но я не получала доклада о поджоге», — заметила Анелия. «Мне говорили лишь о случайном пожаре». Тиньярд сделал галантный жест, который показался собеседнице омерзительным. Вообще же таких мужчин, сердцеедов опытных и не очень, она встречала неоднократно в течение своей жизни. Принцесса не уважала их, потому что они изначально были в ее руках. Все всегда заканчивалось одним и тем же. Через некоторое время эти покорители женских сердец умоляли ее хотя бы о небольшом внимании, об одной благосклонной улыбке. И тут дело даже не в занятиях любовью. До них часто не доходило. Просто принцесса точно знала, что для нее достаточно дать мужчине надежду, чтобы он поверил в то, что все возможно, а потом уже из него можно веревки вить. Это огромная власть. Но сейчас у нее даже не мелькнула мысль посмеяться над красавчиком, сбить слегка его гонор. Хотя, пожалуй, не прошло бы и пары недель, как он окажется целиком в ее власти. Но подобные вещи наскучили Анелии еще во время ранней молодости и не вызывали ничего, кроме раздражения. Она была пресыщена мужчинами такого типа. «Твое высочество», — сказал Тиньярд, не подозревая, что вызывает у собеседницы отрицательную реакцию. «Это не выглядело как поджог, но я точно знаю, что было им. Не бывает таких случайных пожаров. Мне ли этого не знать? Думаю, что это просто разминка. Кое-кто хочет попытаться уничтожить строящиеся корабли». Анелия слегка нахмурилась. Она могла понять, что Далла и его приспешники хотят навредить как можно сильнее. И если у них получится, то король вряд ли будет доволен. Он подумает, что его невеста не справилась. «Нужно усилить охрану», — сказала она. «Я поговорю с генералом Ферином». «Конечно, твое высочество, усиление охраны бы не помешало. Но может получиться так, что это не будет эффективной мерой. Что ты имеешь в виду, Тиньярд? Верфь расположена очень неудачно, твое высочество. Она открыта как для доступа из города, так и со стороны моря. И если от города еще можно отгородиться охраной, то что делать с морем? Любой ишиб на утлом суденышке может подойти достаточно близко, поджечь с помощью щупа и быстро скрыться. Нельзя ли перенести строительство вглубь суши? Спросила принцесса. Можно, твое высочество, но есть сложности. Хорошо, обсудим это потом. Я сама осмотрю верфь сегодня днем. Скажем, около двух пополудни будь там. Анелии не терпелось избавиться от раздражающего ее мужчины. Пусть быстро все покажет и больше не попадается на глаза. Да, твое высочество, поклонился ишиб. После того, Как он покинул зал, принцесса подтвердила свои намерения никого больше не принимать и отправилась прямиком к Ферену и Арралу. Они находились неподалеку, здесь же во дворце. Конечно, она могла бы послать за ними, ну а если это потребует времени, как знать, когда они явятся к губернатору, которому не подчиняются. Проще сходить самой, если не хочется ждать. Оставив четверку наемников около двери, принцесса с Нуатеном беспрепятственно миновали и шибов охраны и вошли в приемный кабинет коменданта. Ферин и Арал были там, горячо споря о возможных способах, которые враг может избрать для удара по Иктерну. При виде принцессы они встали. Анелия, поздоровавшись, уселась на единственное мягкое кресло и без обиняков изложила замечательный план, который позволит избавить город от всякого сброда. Реакция на ее слова была различной. Уруранел Ферин, потомственный дворянин, тоже не очень хорошо относился к простолюдинам и рабам. Он просто не думал о них как о полноценных людях. Поэтому спокойно выслушал предложенное и слегка пожал плечами. Если бы все зависело от него, то почему бы и нет? Солдат в городе хватает, строителей кораблей тоже. Зачем нужны дармоеды? Арал же с самого начала рассказа медленно качал головой. Он не был потомственным дворянином, терпимо относился к простым людям, и что самое главное, знал Михаила лучше, чем все здесь присутствующие. Верховный Ишиб был уверен, что план королю не понравится. «Нет, нет, твое высочество», — сказал он, когда принцесса остановилась. «Об этом можно даже не думать. Его величество будет слегка разочарован таким исходом». Ферин хотел было возразить Ишибу, но последние слова остановили его. Он понял, что Арал искренне считает, что разочарован, еще слабо сказано. С точки зрения Верховного Ишиба, на самом деле король будет в ярости. «Да, твое высочество», — осторожно произнес генерал. «Мы должны учитывать возможную реакцию его величества. Если учитель нашего короля думает, что подобные действия огорчат его, то, скорее всего, так оно и случится». «Ну что же, господа, очень жаль, что план не будет притворен в жизнь», — ответила Анелия. «Если его величество считает, что все эти рабы стоят наших хлопот, то пусть это останется на его совести. Сегодня днем я проверю верфи. Кто-нибудь из вас хочет присоединиться? Мне сообщили о возможных поджогах, нужно заранее принять меры. У нас через час начинаются небольшие маневры, твое высочество», — ответил генерал. «Войска уже оповещены. Думаю, что мы с Арралом нанесем визит на верфи ближе к вечеру и сравним наши впечатления. Я распоряжусь, чтобы твоему высочеству была выделена дополнительная охрана. Не нужно, Уру. Я уже приняла отряд наемников к себе на службу, как того хотел король. Их и Нуатина вполне хватит. Твое высочество, наемники могут быть ненадежны. К тому же у них нет амулета Тирата. Все же рекомендовал бы взять еще 2-3 ишибов. Благодарю за заботу, генерал», — ответила принцесса с нескрываемой иронией в голосе. «Возьму их из числа тех 5, которых мне так любезно и щедро выделил король». Она встала с кресла и покинула комнату. Анелия была весьма недовольна происходящим и своим женихом. Ей хотелось получить не только гражданскую, но и военную власть в городе. Она считала решение короля ничем не обоснованной странностью и раздумывала о том, какой степени обиды достойно его поведение. Решив не задерживать с ответом, принцесса тут же дала знать торговцам, что их предложение отклоняется. Те даже не покидали дворец, терпеливо ожидая обещанного решения. Возможно, сидели бы в приемной до самого вечера, если бы было нужно. Оба самых богатых работорговца Иктерна изо всех сил пытались скрыть свое разочарование, но им это удалось слабо. Видимо, убытки и в самом деле были велики. Уяснив, что решение губернатора не подлежит пересмотру, они и откланялись. Анелия тщетно искала в их поведении хоть что-то, что могло бы помочь ей обвинить посетителей в оскорблении. Она даже разговаривала с ними более резко, чем в прошлый раз. Но, увы, торговцы сумели достойно выйти из ситуации из тронного зала. Обед принцессы прошел как обычно, в одиночестве, если не считать слуг. Ей не хотелось никого приглашать, чтобы разделить трапезу. Около 2 часов Анелия вышла из дворца. К ее разочарованию и негодованию, мастер Тинниард ждал не у верфи, а около парадного входа. Принцесса пробурчала приветствие и устремилась вперед, оставляя галантного мастера и ишибов охраны позади. Она все-таки ограничилась 6 ишибами, 4 наемников, которые были с ней с утра, а также Нуатеном и еще одним королевским ишибом. Анелия не была безрассудна и понимала, что в Иктерне еще могли остаться недоброжелатели. Тем более король отказался провести чистку, но верфи тоже охранялись. Вряд ли кто-либо мог отважиться напасть там на губернатора среди бела дня. Принцесса двигалась по небольшой улице, соединяющей дворец и верфь напрямую. Вокруг были двух-трехэтажные дома, сложенные из бело-желтых обтесанных камней. Между ними даже росли деревья, большая редкость для центра городов в мире гор. Если, конечно, не считать внутренние дворы виллы и дворцов знати. Трудно сказать, о чем думала Анелия, глядя на зеленую листву посреди города. Возможно, ей очень хотелось устроить такое же и в ее собственной столице, Парме, там, где она будет править. Тем более, король неоднократно упоминал о своем желании заняться озеленением. Но мысли принцессы были неожиданно прерваны. Впереди показались и шибы. Женщина остановилась. Она не смогла быстро подсчитать количество встречающих. А в том, что это именно встречающие, сомнений не было никаких. В первых рядах находились оба работорговца, Илкерст и Вурин. Охрана быстро догнала Анелию. Теперь диспозиция стала ясна. Друг напротив друга находились две группы. Первая, большая, 14 шибов, а вторая, поменьше, только 8, даже 7, потому что знойный покоритель женских сердец корабельный мастер Тиньярд начал неторопливо уходить куда-то в сторону, в один из небольших переулков. Ему никто не препятствовал. Принцесса, потому, что изначально принимала его за ничтожную личность, а встречающие, потому, что получили именно от него информацию о перемещениях ее высочества. «Приветствую, твое высочество», — с издевкой произнес Илкерст. «Право же не стоило так говорить с нами. Впрочем, компенсация и сейчас поможет делу». Как любой занятый торговец, он любил сразу же переходить к сути вопроса. Тем более, преимущество было на его стороне. Преимущество весьма временное, которое существует, возможно, лишь до прибытия патруля, состоящего из ишибов. Но когда прибудет патруль? Вряд ли прямо сейчас. Принцесса же проигнорировала его слова. На ее лице не было написано ничего, кроме скуки и презрения. Она повернулась к своей охране. «Разгоните этот сброд впереди». Интонация Анелии не допускала даже возможность ослушания. «Не подчиняйся ей, Бриатент», быстро произнес торговец, обращаясь к командиру наемников. «Отойди в сторону или иди к нам. Я в долгу не останусь, ты знаешь». Эти двое были очень хорошими знакомыми, можно сказать, друзьями. Долгие совместные плавания на кораблях сильно сближают, не говоря уже о сражениях, в которых им приходилось биться вместе. Не успел Бриатент отреагировать на слова приятеля, как Анелия, высокомерно усмехнувшись, произнесла, обращаясь к двум королевским ишибам: «У вас есть сегодня редкая возможность умереть за принцессу, господа». Ее голос звучал так, словно она дарует почетное право пасть за нее в бою. Почетное настолько, что мало кто способен удостоиться такой награды. О, Анелия была хороша. Лицо Илкерста быстро изменило выражение. Он недооценил принцессу, не потрудился собрать заранее информацию о ней. А между тем, информация была бы прелюбопытная. Анелия не только возглавляла группу непримиримых эльфов, не только планировала нападение на людей и их ишибов, она еще принимала во всем непосредственное участие. Если торговец рассчитывал смутить женщину своим напором, заставить ее расплатиться, то совсем не преуспел в своих планах. Она была цельной личностью, непредсказуемой, эмоциональной, гордой, обидчивой, обладала многими качествами, присущими обыкновенным женщинам. Но было еще кое-что: бесстрашие и опыт. Когда мужчины сражались, она не отсиживалась в тиши дворцов, как делали многие дамы мира гор. Она была на переднем крае битв. За ее плечами осталось множество сражений. И уж, конечно, какой-то жалкий торговец не мог испугать ее или даже склонить к тому, чтобы пойти на уступки. Высокомерие Анелии не позволяло ничего платить. Она скорее бы умерла, чем заплатила. Впрочем, именно это и собиралась сделать сейчас – умереть. Илкерст жестоко ошибся. Ему не нужна смерть принцессы, ему нужны деньги. Своей ошибкой он поставил и себя, и ее в ситуацию, из которой есть только один выход – бой. Глава 18. Встречи. Разговоры с большим числом людей пополняют знания человека. Но я общался с таким количеством собеседников, что уже давно не слышу ничего нового. Пармский палач. Возвращение обоих королей в Парм не было столь триумфальным, как в прошлый раз, но все-таки они получили свою долю приветствия от населения. Тем более, численность жителей столицы Ранига в последнее время увеличилась. Прежде всего за счет бывших рабов, которые рыскали по стране в поисках лучшей доли, несмотря на запреты бродяжничества. Вокруг дворца же бурлила деятельность. Строители, нанятые Ксаром, явно шли на рекорд скорости возведения многоэтажных зданий в мире гор. Впрочем, это было неудивительно, учитывая их количество. Люди в запыленных рубахах сновали туда-сюда, как муравьи. Короли, пытаясь добраться до уцелевшей части дворца, огибали примитивные строительные механизмы, разбросанные то тут, то там. Трещали лебедки, кричали бригадиры, повзводно выстраивались солдаты, отряженные канцлером в помощь главному архитектору в качестве рабочей силы, идеально приспособленной для перемещения тяжести. И везде стояла пыль, проникающая во все щели и вызывающая удушливый кашель не только у обыкновенных людей, но даже и у ишибов. «Как тут можно жить, Твое Величество?» — говорил Михаил, обращаясь к Мирету. «Надо было раньше об этом подумать, переехать в какой-нибудь загородный дворец, их ведь у нас полно, до сих пор пустуют. Думаю, что пармская знать так и сделала», — отвечал король эльфов. «Этой пылью невозможно дышать». Его собеседник согласно кивал, раздумывая о том, куда именно переехать, чтобы иметь возможность часто посещать подвал с Тимашиной. Несомненно, все далы, тогда и обеспеченные Уру, давно покинули город и пережидают сейчас в удобных виллах тяжелые времена. Но стоило распахнуться дверям дворца, как выяснилось, что умозаключения обоих королей были ложны. Придворные находились на своих местах, стойко и безропотно они несли свой долг, или то, что понимали под ним. Перед глазами Михаила предстала толпа разодетых дворян и дворянок, чьи наряды, казалось, не могла повредить никакая пыль. Их радостные лица и энергичные поклоны не оставляли никаких сомнений, они дождались. Король снова с ними, значит, жизнь имеет смысл. «Приветствую, Твое Величество», — счастливо щебетала Далла Улара Ортак в ответ на случайный взгляд короля. «Мы так ждали Твое Величество, Его Величество Мирета и Ее Высочество Анелию. Слухи о блистательной победе опередили вас, но даже если бы меня кто-то спросил об исходе похода заранее, то ответила бы так: Твое Величество не знает поражений». Михаил тяжело вздохнул. «Приветствую, Далла», — сказал он. «Рад, что строительство не оказало на тебя подавляющего влияния. Как можно, Твое Величество? Я целиком прониклась важностью работы. Это же будет новый, прекрасный дворец, сделанный лично по мудрому заказу Твоего Величества. Ах, как бы я хотел оказать хоть какую-то помощь моему королю. Мне бы хватило маломальски завалящей придворной должности. Например, места первой фрейлины Ее Высочества». Михаил закашлялся. И не пыль была тому виной. Если канцлер являлся вторым лицом в государстве после короля, то первая фрейлина была второй дамой после принцессы, будущей королевы. «Я посмотрю, что можно сделать», — ответил владыка Ранигай Круантай, не удержавшись от соблазна подшутить над словоохотливой Даллой, добавил: «Хотя по этому вопросу ко мне уже обратились с петицией несколько знатных дам. Причем, одна из них нравится принцессе». Шутка удалась на славу. Лицо Улары мгновенно вытянулось, поток слов стих, и король, воспользовавшись паузой, зашагал дальше, размышляя о том, что с толпой придворных надо бы что-то сделать. В отличие от генерала Ферина, который считал дармоедами простых людей, Михаил принимал за них всю придворную рать. Дворяне, не имея возможности никуда приложить свои способности, создавали постоянную массовку во дворце. Из-за безделья они были погружены в интриги, утонченные любовные переживания и прочие вещи, с успехом поглощающие время и не приносящие пользу государству. Король бы с удовольствием разогнал всю эту братью, но, увы, положение обязывало. Монарх не существует без двора. Он даже подумывал о том, чтобы ввести никому не нужные придворные должности с целью хоть как-то организовать толпу бездельников. Например, главный смотритель парадных ворот или распорядитель королевских садовых дорожек. Михаил предполагал, что с помощью подобных нелепых назначений в королевских дворах его мира поддерживались хоть какие-то структуры и порядок. По крайней мере, формально многие были при деле и точно знали свое место в табеле о рангах. Не встречая более никаких помех, Михаил проследовал в свои покои, чтобы освежиться после дороги и вызвать к себе канцлера, казначея и главного полицейского для отчета. Тем было что рассказать, но король слушал вполуха, его беспокоили более серьезные планы, давно уже вынашиваемые им. Ознакомившись с докладом Ксара, который касался воровства и задержек сроков строительства, владыка Ранига взял слово. «Господа, прежде у нас не было ни времени, ни возможности для принятия основных государствообразующих решений, но мы не можем все время ждать каких-то войн. поэтому медлить уже нельзя». Лица присутствующих тут же изменили выражение. Канцлер и казначей смотрели на короля выжидательно, а Камин – настороженно. Главный полицейский уже слышал подобные вступления. Они касались отмены рабства. Поэтому справедливо предположил, что сейчас прозвучит нечто столь же важное и неожиданное, последствия чего еще долго придется расхлебывать. Михаил оправдал его ожидания. «Ситуация в стране печальна», – сказал король. «Появилось очень много безработных, которые живут вообще непонятно на какие средства. В основном это бывшие рабы. Наши ремесленники тоже занимаются неизвестно чем. Впрочем, они и раньше этим же занимались. Что происходит с крестьянами, тоже не ясно. Не все перестроились, когда мы отменили рабство. Некоторые несут убытки или чего-то выжидают. Мы получаем нормальные налоги только от торговцев, трактирщиков и, стыдно сказать, игорных домов. Причем, значительная часть торговцев – заезжие купцы. Дворянские хозяйства столь же эффективны, как и крестьянские. К тому же многие из поместий простаивают без владельцев. Но у нас есть деньги, твое величество, возразил Ксарр. Да, согласился король, это налоги с торговцев и продажи амулетов. Но у нас могло бы быть больше денег, гораздо больше, и обошлись бы без толп нищих бродяг. Сейчас даже цены на продукты резко пошли вверх. Тамол превратился в поставщика зерна для Ранига. Бродяги были всегда, твое величество, заметил Камин. Всегда, но не в таком количестве. К тому же их число будет увеличиваться за счет беглых рабов из других стран. Они голодают, собираются в банды, грабят, потом их ловят, сажают в тюрьмы, а мы несем расходы на их содержание. Правильно, твое величество, оживился главный полицейский. Можем просто всех казнить. Это поможет нам сэкономить медяк-другой. Подожди, Камин, никого казнить не будем, у меня другие предложения. Тагакарет привстал и поклонился. Он был готов выполнять волю короля, но совершенно не понимал, зачем церемониться с бродягами и бандитами. Свод законов, принятый его величеством, Камин считал чересчур мягким и с удовольствием внес бы улучшения в виде одинакового наказания почти за все преступления. Предлагаю поступить так, в ближайшее время нам понадобятся очень хорошие дороги. Поэтому всех бродяг направляем на их строительство, хотят они этого или нет. Положим им питание, небольшую плату и обмундирование. Но это же огромные расходы, твое величество, произнес Ксарр. Расходы, да, но мы можем смело вычитать из них затраты на содержание в тюрьмах всей этой толпы потенциальных преступников. Наиболее перспективных, в армию. Страна расширяется. Нам нужно больше солдат. Хорошие дороги понадобились именно сейчас по какой-то причине, поинтересовался канцлер. Да, ответил король. Ему не хотелось вдаваться в подробности своих будущих замыслов. С беспризорными детьми поступим так. Всех, в Сцепрук Инкит, выделим ей дополнительные средства. Детей ешибов, в Парм. А с крестьянами что? И с продовольствием, которое торговцы привозят из Тамала, спросил казначей. Запретим его покупать, чтобы наши крестьяне сами выращивали, наоборот, будем закупать, но сами, и там, где дешевле, в Фигриде, например. И вот тут я предлагаю взяться за дело тебе, у тебя будут запасы, ты станешь регулировать внутренние цены и закупать продукты у наших собственных крестьян. Нам не хватит золота, покачал головой Ксарр, теперь о золоте. Золото отменяется. На королевских собеседников в этот миг было страшно смотреть, их челюсти отвисли, а в глазах отражался ужас. Одна единственная мысль явственно читалась на лицах, уж не сошел ли король окончательно с ума, то, что его величество и раньше казался жителем мира гор человеком со странностями, лишь усугубляло подозрение. Всем известно, что нет ничего хуже и опасней, чем спятивший великий Ишип. А если этот великий Ишип еще и король, то страну и ее обитателей ждут большие неприятности. Ну, не совсем отменяется, Михаил поспешил успокоить уже почти впавших в отчаяние приближенных. Просто мы немного изменим наши деньги. Сделаем их бумажными. Бумажными, твое величество. Чернобородый Ксарр старался говорить нормальным голосом, но это у него получалось плохо. Да, выпустим несколько разновидностей новых денег. В зависимости от суммы в золоте, указанных на них, назовем их ассигнациями. Допустим, одна бумажка будет равна золотому, а другая – 100 золотым, и будем обменивать их на золото по первому требованию. Это создаст доверие к нововведению, и постепенно заменим большую часть золота обычными бумажками. Их будут подделывать, тут же вставил Камин. Он, известный острослов, соображал быстрее остальных и сразу же уловил общую мысль. Королю не нужно будет добывать золото, он сможет сам изготавливать замену этого самого золота в каком угодно количестве. И разумеется, не только королю захочется этим заняться. «На них поставим печать моего личного Ти», — ответил Михаил. «Ее подделать невозможно, это легко распознает любой Ишип или даже просто видящий Ти. А за обман, вот как раз за обман мы и воспользуемся твоими предложениями по поводу ужесточения наказания. Вряд ли Ишипы на это пойдут». После 3 часов непростого обсуждения собравшиеся направились к выходу. Точнее, королевские покои собирались покинуть лишь визитеры, а сам его величество оставался в них. У него еще были дела. Он не был уверен, насколько полно и правильно его поняли подчиненные, но точно знал, что эти люди сделают все, чтобы притворить в жизнь королевскую волю, или то, что они подразумевали под ней. Михаил хотел увеличить государственные закупки, внешние и внутренние, поднять производство, а также побороться с иностранными спекулянтами. К своим собственным, раникским, он был настроен более-менее лояльно, потому что те приносят в страну деньги или, по крайней мере, не выводят их. Когда Ксар и Лаарн скрылись за дверью, Камин, тоже собравшийся выходить, вдруг словно что-то вспомнив, обернулся к королю. «Твое величество, тут у нас кое-что произошло недавно. Мелочь, но все же решил доложить о ней. Что случилось, Камин?» «В Парме проживает некий дворянин, Арониарст, сын Уруевтаса. Он еще молод, ему только 20 лет. И вот, означенный дворянин написал пьесу, которая быстро завоевала популярность». «Пьесу?» – удивился король. «В Раниге не существовало театров, в отличие от более крупных стран. Представления давали лишь заезжие комедианты, но о существовании пьес знали все. Да, твое величество, пьесу. В ней рассказывается об одном короле, который очень сильно похож на твое величество. Этот король влюбляется в простую девушку, которая очень сильно напоминает Энкит, но вынужден жениться на другой. Вот такой сюжет. На всякий случай я распорядился изъять все свитки с этой пьесой, а Арониарста посадил под домашний арест. Что делать дальше, твое величество? Случай непонятный. Вроде бы оскорбления короны нет, но с другой стороны, это выглядит странно. ГМ. А написано как? Хорошо, более чем. Твое величество, все просто зачитывались. Я смеялся несколько раз, когда читал. Очень остроумно. Принеси мне один из свитков. Я почитаю, а потом решим. Будет сделано, твое величество. Камин поклонился и вышел. Король пока что не знал, что делать возможно с первой приличной пьесой в королевстве и автором. Он собирался прочитать ее как можно скорее. Все же развлечения. Михаил только сейчас понял, как скучает по книгам своего прежнего мира. Литература мира гор оставляла желать лучшего. Размышляя о книгах, он волей-неволей прислушивался к звукам строительства за окном. Похоже, Парм придется оставить. Михаил взял колокольчик и позвонил. Дверь тут же распахнулась, и в проеме привычно появилась голова Ишиба Тунрата. «Пригласи дворецкого», — сказал король. Пеннир, главный дворецкий, был с его величеством со времени захвата с Цыпры. Бывший раб, он хорошо разбирался в вопросах организации штата слуг, потому что прежде исполнял сходные обязанности у одного знатного дворянина. Пеннир был старателен и искренне переживал свои неудачи. Вот и сейчас его встревоженное лицо быстро появилось в дверях. Король редко звал дворецкого и, по мнению самого Пеннира, это было хорошо. Отлично выполненная работа не должна вызывать никаких нареканий. «Приветствую», — король взмахнул рукой, словно призывая успокоиться. «Как дела среди слуг? Как твоя семья, жена, дети?» «Благодарю, твое величество», — согнулся в поклоне тот. «Со слугами все хорошо. Мой старший сын выбрал карьеру писаря, его почерк очень хвалит, а у младшего обнаружены способности Ишиба. Это замечательно», — улыбнулся король. «Пусть начинает обучение как можно скорее. Чем раньше начнет, тем больше будет толк. Отдай его Парету, если хочешь. Скоро у нас будет самая лучшая школа Ишибов». «Да, твое величество. Моя жена тоже советует отдать его на обучение как можно раньше. Хотя ей очень жаль расставаться с ним. Женщина. Женщина, а мыслит как король», — рассмеялся Михаил. Пеннир тоже попытался улыбнуться, его круглые щеки порозовели. «Я вот зачем позвал тебя. Думаю, что нужно готовиться к переезду. Сейчас здесь совершенно невозможно находиться. Присмотри какой-нибудь из пустующих дворцов рядом с Пармом. И через несколько дней, переезд до окончания строительства. Его величество Мирит тоже поедет, скорее всего», — подтвердил король. «И весь двор, Твое величество, вот в этом я уверен. Даже если их не возьмем с собой, то они все равно попытаются расположиться где-то поблизости. Поэтому будет лучше сразу все организовать. Да, твое величество, ступай. О приходе следующего посетителя король был уже предупрежден. И даже более того, все последние дни внимательно следил за его деятельностью, регулярно получая донесения и отчеты. Этот человек тихо вошел в дверь, спокойно посмотрел на сидящего короля и, повинуясь знаку, опустился в кресло. Его неподвижное лицо не выражало никаких эмоций. Бывают люди, которые заражают всех своей суетливостью, а бывают и другие, испускающие вокруг себя волны спокойствия и невозмутимости. Посетитель был из числа подобных людей. «Я очень рад, что твоя миссия окончилась благополучно», — сказал король. «Были какие-то сложности, каждый случай сложен по-своему, твое величество». В заговоре удалось обвинить лишь троих, с остальными пришлось разбираться обычными методами. «Кстати, хотел поинтересоваться, а что это за методы? Ты ведь не имис, тебе должно быть нелегко расправляться с ишибами». Кретент слегка пожал плечами. «Твое величество, как ни странно это звучит, я предпочитаю не ввязываться в прямые и затяжные столкновения. Все очень просто. У каждого ишиба есть свои слабости, никто не способен постоянно поддерживать совершенную защиту. Задачей является лишь выбор момента. Возможно, кому-то из дворян мои действия покажутся бесчестными, но стараюсь нападать внезапно. Из-за угла, можно сказать, бывает, что нападение не приносит успеха. Конечно, твое величество, это самое неприятное, что может быть. Если быстрая победа не достигнута, то покидаю поле боя. Но после этого жертва на стороже. Мне приходится прикладывать значительные усилия, чтобы снова застать ее врасплох. А с ишибами-то мало как было. Все прошло гладко, твое величество. Они были слишком уж расслабленными. Вот даже сужу по нашим, раникским ишибам. У нас все время что-то происходит, ишибы готовы ко всему в любой момент, а в Тамале иначе. Была война, в которой не все приняли участие, а те, кто принял и вернулся домой, тут же потеряли всякую бдительность. Как же, тихий, спокойный Тамол. Там последний переворот произошел больше сотни лет назад, неудачный, к тому же. Король подумал, что Кретенту очень хотелось выговориться. Действительно, с кем тот еще мог вот так свободно общаться? Его род занятий обязывал к сдержанности, а король ли так знал о нем все? А что ты чувствуешь, когда убиваешь ишибов? Жалость, может быть, или ожесточение? Михаилу были очень интересны переживания собеседника. Ему еще не приходилось откровенно говорить с профессиональными убийцами. «Нет, твое величество, жалости не чувствую. Есть небольшой азарт, получится или нет, мы ведь с ними на равных». «Как же на равных, Кретент? Ты ведь сам сказал, что нападаешь из-за угла. Это, твое величество, зависит от того, как смотреть. Если бы я убил таким образом одного ишиба, тогда да, не на равных. А если взять всю совокупность, то совсем другое дело. Вот представь, твое величество, их много, а я один. Как же мне с ними справиться? Не в открытом же бою. Так что мы на равных, именно что на равных. Возможно, у них даже есть преимущество, слишком уж их много». Короля очень позабавило это объяснение. Он и раньше подозревал, что каждый человек, включая матерых преступников, пытается найти моральное оправдание своим действиям. И сейчас он услышал классическое подтверждение этого вывода из уст наемного убийцы. Еще немного и Кретент мог бы объявить себя благородным воином, доблестно сражающимся с превосходящим противником. Но Михаил предпочитал видеть вещи такими, какие они есть. Перед ним сидел не благородный воин, а законченный преступник и злодей, убийца на королевской службе. «Твое величество, для меня будут сегодня какие-нибудь задания?» Кретент прервал свою собственную речь. «Нет, ишиб, нет, ты можешь быть совершенно свободен до тех пор, пока я тебя не позову. Сначала хотел включить тебя формально в штат моей личной охраны, а потом передумал. Мало ли что, вдруг тебя разоблачат, тогда репутация короны пострадает. Поэтому пока будешь на вольных хлебах. Хотя вот что, возьми-ка себе учеников. Надежных, естественно. Парочку для начала. Сколько времени у тебя уйдет на их обучение? Если очень хорошо учить, то полгода, может быть, год даже. А если по-быстрому, то пары месяцев должно хватить. Вот двумя месяцами и ограничься. Потом их отдашь Рангелу Мерту, а он тебе, своих. А затем опять поменяетесь. Рангелу Мерту, удивился Кретент. А что он тоже? Да-да, он тоже работает на меня. Я распорядился, чтобы Ксар выплатил тебе удвоенное жалование. Благодарю, твое величество. Но служить короне – большая честь для меня. Я это делал всю свою жизнь. Очень хорошо. Если нет никаких вопросов, то не буду больше тебя задерживать. По логике вещей, следующими визитерами должны стать Мирина Фрорест и уже упомянутый Рангел Мерт. Михаил старался не идти против логики, поэтому принял их незамедлительно. Мирина выглядела еще более очаровательно, казалось, что поездка повлияла на нее самым благоприятным образом. Возможно, что так оно и было, если учесть количество предложений по вступлению в брак, которые она получила. Такого рода предложения бодрят любую женщину, даже самую избалованную мужским вниманием. Мерт же нисколько не изменился. Он опустился в кресло с присущей ему элегантностью, так, словно был не новоиспеченным дворянином Иру, а имел за плечами несколько поколений знатных предков. Камин даже как-то пошутил по этому поводу, сказав, что дворянское воспитание передается не с кровью отцов, а с унаследованными драгоценностями, или с украденными, на худой конец. «Вы очень хорошо поработали, я доволен вами», Михаил говорил своим самым теплым и дружелюбным тоном. «Ваши отчеты были подробны, но сейчас можете добавить к ним все, что захотите. Если считаете, что лучше мне что-то рассказать наедине, то я дам каждому из вас аудиенцию отдельно». Ни Мирина, ни Рангел даже не взглянули друг на друга. Их временный союз подошел к своему завершению, и теперь перед королем сидели люди, обладающие совершенно различными интересами. Их пути никак не пересекались, и скрывать им было нечего. «Твое величество, по пути в Раник я закончил осмысление всего, что успел прочитать в личной императорской библиотеке. Там были немаловажные сведения. Прежде всего о наших собственных амулетах Тирата, а также об Имис. А что сказано о наших амулетах?» – спросил король. «Подробно описываются их характеристики, и это тоже, твое величество, но есть нечто более важное. В Фигриде знают, как подавить их действие». «Подавить?» – Михаил подался вперед. «Что ты имеешь в виду? Создать помехи, неустойчивость, или сделать так, чтобы амулеты вообще не работали? Последнее, твое величество. У Фигрида есть амулет, который предназначен для создания препятствия работе наших амулетов. К сожалению, мне не удалось прочитать его полное описание, но похоже, что против фигридских ишибов наше смертоносное касание не будет действовать». Глава 19. О пользе знаний. Не ограничивайте свою жажду знаний. Каждый образованный ишиб должен стремиться к тому, чтобы знать как можно больше. Особенно о том, где находится объект, и кто его охраняет. Элегантный вор Рангел Мерт своим ученикам. В первый же день приезда Михаил развил бурную деятельность. Ему не терпелось покинуть пыльный Парм. Проведя наиболее важные встречи, он направился к подвалу, в котором собирался пробыть, как минимум, до позднего вечера. Тем более, что любопытная Анелия находилась далеко, ему никто не мог помешать. Но даже король не всегда способен заранее распланировать свое время. «Твое величество, твое величество!» Тунрат нагнал Михаила уже на лестнице, ведущей в подвал. Прибыли двое. Один – гонец из Иктерна, а второй – посол Гирунпилан. У него есть письмо от императора. Последнее слово Ишит произнес с большим значением. Правитель Фигрида пользовался большим уважением, и не только из-за своей должности, но и в силу личных качеств. Мукант был мудр, это признавали все. «Фигридского посла нужно принять незамедлительно», — произнес король. «Постой, а из Иктерна почему? Я же только что его покинул. Или что-то случилось? Гонец хочет сообщить известие только твоему величеству. Говорит, что они очень важные, срочные и связаны с ее высочеством. Анелии, пожалуй, я сначала приму гонца из Иктерна. Распорядись, чтобы посол ни в чем не нуждался». «Да, твое величество». Король пошел обратно. Это у него получалось гораздо быстрее, чем путь сюда. Несмотря на своеобразный характер принцессы и свое спокойное отношение к представительницам прекрасного пола, он ей очень дорожил. Конечно, на протяжении его жизни в прежнем мире у него было множество подружек. К одним он относился достаточно равнодушно, другие вызывали некоторые переживания, но Анелия превосходила их всех вместе взятых. Михаил мог бы долго рассуждать о ее красоте, обаянии, самоуверенности и прочем, но это сыграло свою роль лишь на начальных этапах знакомства. Теперь же истинная причина привязанности к ней заключалась в другом. С принцессой ему не было скучно. Редко кто из его знакомых женщин мог бы удостоиться такого определения. Среди них встречались красавицы, обладательницы замечательного характера и многочисленных достоинств, но общения с ними он не выдерживал достаточно долго. А вот Анелия, да, он видел ее недостатки, но это ничего не ухудшало, даже наоборот, делало все гораздо интереснее. Вернувшись в свой кабинет, король тут же потребовал гонца к себе. Тот, молодой сержант, открыл двери, придерживая ее, умудрился промаршировать внутрь. «Твое величество», — доложил он. «Вот, донесение от Верховного Ишиба Орала. Господин Верховный Ишиб приказал отдать его лично в руки твоего величества». Михаил быстро развернул свиток. Первый абзац ничего, кроме ненужного вступления, не содержал, поэтому король лишь просмотрел его и сосредоточил свое внимание на остальном. «Твое величество», — писал Верховный Ишиб, — «с прискорбием вынужден сообщить, что на ее высочество было совершено нападение. Оно увенчалось успехом, несмотря на меры, предпринятые мной по охране принцессы. Примерно в 2 часа пополудни ее высочество отправилось на осмотр верфи, взяв с собой 2 королевских ишибов и 4 ишибов-наемников. Группа из 14 ишибов устроила засаду на пути. Мне удалось полностью воссоздать картину событий. Нападающие, бывшие работорговцы, потребовали выкуп от ее высочества и попытались склонить наемников на свою сторону. Принцесса решительно отказалась. Наемники же, на удивление, проявили себя с лучшей стороны. То ли красота ее высочества была тому виной, то ли чувство долга пересилило дружеское отношение к нападавшим, но 4 наемников под командованием Ишиба Бриатента выступили на стороне принцессы. Завязался бой, силы были слишком неравны, поэтому отряд ее высочества быстро понес потери. Сразу же погиб Стиперт, королевский Ишиб, и 2 из наемников. Ее высочество была тяжело ранена. К счастью, принцессу негласно сопровождала охрана, представленная мной. Я не хотел, чтобы ее высочество знало об этом, поэтому приказал 6 ишибам следовать за ней на расстоянии. Они успели к месту боя лишь после начала схватки. В результате нападающие отступили, оставив 9 человек убитыми. Ее высочество выжило, но находится в очень плохом состоянии. Лучшие ишибы-целители стараются поддерживать ее жизнь. Я распорядился начать массовые аресты и допросы с участием генерала Ферина. По моему приказу 4 ишибов и 12 дворян будут казнены в ближайшее время. Ожидаю, что в течение 1–2 дней число казненных достигнет 100 человек. Генерал Ферин советует не останавливаться на этом и допросить всех ишибов Иктерна. Судя по реакции генерала на произошедшее, он твердо намерен казнить каждого 2-го, как минимум. Прошу твое величество прислать приказ, разрешающий или запрещающий массовые убийства ишибов, преданный твоему величеству. Верховный Ишиб Орал, несмотря на переживания по поводу состояния принцессы, одной из первых мыслей Михаила была мысль о том, что Анелия все-таки добилась своего. Казни ишибов будут. Ему даже было интересно, какие сознательные усилия приложила принцесса для подобного развития событий. Не спровоцировала ли она это специально, но в любом случае, происшествие меняло все. Сейчас дело даже не в том, что королю нужны дополнительные силы. Он отлично понимал, что реакция на подобное должна быть предельно жесткой. Ферин, старый полководец, крепко держащий в своих руках армию, видимо, думал точно так же. Прощать такое, значит, показывать слабость власти и поощрять сходные действия в будущем. Вопрос лишь заключается в количестве обреченных на смерть. Возможно, каждый 2-й – это чересчур.